Глава 20. Пять правил. Спартанцу предложили в подарок боевых петухов. Они дерутся до смерти. Спартанец ответил: «Подари мне тех, которые дерутся до победы». М. Гаспаров. Занимательная Греция. Мефодий лежал на спине и смотрел в небо. Оно было неестественно голубым, каким бывает в игре, когда художник, ленясь прорисовывать, бросает только базовую однотонную заливку. Он закрыл глаза и вновь открыл их. Небо никуда не исчезло. Только теперь в поле зрения появилось несколько травинок. Обнаружились же они после того, как Меф мельком подумал, что лежит, скорее всего, в поле. «Я не знаю, где я. Не знаю, как попал сюда. Одно мне известно. Я – это я». Сформулировал Мефодий то, что чувствовал, и от сознания того, что он существует и может мыслить, стало легче. Он хотел встать, но небо почему-то не отпускало его взгляд. В нем была какая-то неправильность. «Стоп, чего-то не то. Должно быть солнце», — вслух сказал Меф. И появилось солнце. Прямо над головой. Он озадаченно моргнул. Странно, что не замечал его прежде. «И туч нет. Ни одной, хотя бы крошечной». И тотчас на небе появилась тучка, похожая на прилипшую упаковочную вату. Буслаев поднялся. Он и правда лежал на лугу. В метре от него из земли торчал пилум. Мефодий выдернул его, потрогал тяжелый шар, размахнулся, притворяясь, что метает, и внезапно осознал, что умеет обращаться с оружием. И даже, видимо, неплохо. Он стоял на холме. Вокруг, насколько зачерпывал глаз, было бесконечное поле. «Неужели леса нет?» – удивился Меф и почти сразу увидел лес, который был далеко и казался не больше щетины на зубной щетке. Там, где линия леса прерывалась, он различил громоздкую каменную башню. Буслаев зашагал к ней и через некоторое время различил впереди крохотную человеческую фигурку. Кто-то шел в ту же сторону. «Вот он мне и подскажет, где я», — решил Меф и побежал. Поскольку двигались они в одном направлении, нагнать незнакомца оказалось непросто. Все же, поскольку Меф несся, сломя голову, фигура становилась крупнее, и каждая следующая минута приносила открытие. Вначале он определил, что это девушка, потом, что у нее светлые волосы. Наконец, уже порядком уставший, выскочил на пригорок. «Эй, погоди!» — крикнул он, размахивая копьем. «Да стой, тебе говорят!» Услышав окрик, девушка резко обернулась и что-то поднесла к губам. В следующий миг из-под ног у Мефа вышибло землю. Буслаев попытался подняться, но не сумел. Его грудь что-то прижимало. Он только и мог, что барахтаться, как перевернутая на спину черепаха. Над ним склонились. Длинные светлые волосы свесились к нему, но не настолько близко, чтобы можно было схватиться за них и притянуть к себе. Буслаев смотрел. Когда видишь лицо снизу, трудно оценить его из-за непривычного угла зрения. Но одно он видел уже сейчас. Незнакомка была очень красива. В руках держала неизвестный Мефу музыкальный инструмент из тростинок разной длины. «Ты на меня напал», — сказала девушка с укором. «Я? Да это ты на меня напала!» «Ты замахнулся копьем!» «Ты точно уверена, что замахнулся?» Девушка разглядывала его. Между бровей залегла озабоченная морщинка. «Странно, мне кажется, что я...» «Да нет, бред какой-то», — пробормотала она. Меф приподнялся на локтях, но вновь опрокинулся. Дышать было сложно, точно слоновья нога впечатывала его в землю. «Что ты со мной сделала?» «С тобой ничего», — рассеянно отозвалась девушка. «А с кем тогда?» «Просто пуговица. Утяжелила ее в 10 000 раз. Думала, ты сообразишь, но ты оказался...» Она немного смутилась. Мефодий ожидал слова «глупым», но незнакомка предпочла смягченный вариант и произнесла «наивным». Так вот откуда ощущение, что на грудь ему навалили каменную плиту. Он выругал себя. Оказывается, всего только и надо было, что избавиться от пуговицы. Решившись, девушка поднесла к губам тростниковый инструмент, и пуговица мгновенно перестала давить. Меф, наконец, сумел встать. Копье, которое он, падая, выпустил из рук, валялось неподалеку. Девушка и Мефодий увидели его одновременно. Она сделала быстрый шаг назад и вновь схватилась за свои тростниковые трубочки. Буслаев, наклонившийся было к копью, выпрямился, показывая, что не собирается хватать пилум. Девушка немного расслабилась, но инструмент держала наготове. «Куда ты идешь?» – требовательно спросила она. Меф посмотрел на башню. «Туда». «А там что?» Меф удивленно вскинул голову. «Как? Хочешь сказать, ты не знаешь?» – с недоверием спросил он. «Нет». «А зачем тогда идешь?» Узкие плечи девушки дрогнули. «Не знаю. Возможно, там мне расскажут, как я сюда попала. А теперь мой вопрос. Зачем ты бежал за мной? Хотел спросить. О чем? Ну, уже получается ни о чем. Девушка подошла к нему. Теперь Меф, пожалуй, сумел бы ее коснуться, но не делал этого, чтобы не напугать. Он смотрел на ее тонкую руку, на запястье и пытался представить, какое она на ощупь. Теплое или прохладное? Пальцы, наверное, чуть прохладные, а вот запястье теплое. Она заметила направление взгляда и, смутившись, спрятала руку под мышку. «Как тебя зовут?» – спросил Мефодий. Она не сразу решилась ответить. «А тебя?» «Мефодий». Он обнаружил, что помнит свое имя. «А я Дафна». Имя девушки восторга не вызвало. Что-то пышно-цветочное. Да и она, видимо, тоже была не в восторге от его семибуквенного нагромождения. «Ну, идем», — сказал он, поворачиваясь. «К башне?» «Да здесь больше некуда». Она тронулась было, но остановилась. «Иди первым». «Почему?» Замешкалась с ответом, и Меф понял, в чем дело. Он только что поднял пилум, и Дафна это заметила. «Ну, хорошо», — сказал он и зашагал, не оглядываясь. Меф шел и чувствовал, что старается держать осанку. И то, что он это делает, вызывало злость. Получается, ему важно, как он выглядит в ее глазах. Он стал нарочито сутулиться и вызывающе раскачиваться при ходьбе, как дрочливый охранник дешевой дискотеки. И снова его стало злить, что он так поступает. Сердясь на себя и заодно на девушку, потому что именно она была поводом этого павианьего поведения, Мефодий ускорил шаги. Теперь он получал удовольствие от того, что она была вынуждена почти бежать, чтобы успеть за ним. От Дафны все эти игры со спиной и походкой, конечно, не могли укрыться. Ровно как и выражение крутого мача, изредка снисходившее на лицо ее нового знакомого. Все же ей было приятно, потому что она чувствовала, что все эти павлиньи проявления связаны с ней. Но вообще-то, если парень считает, что в него прямо сейчас кто-то обязан влюбиться, он страдает буйной формой помешательства. Наконец Мефодий остановился, и Дафна гнала его. «Ты всегда так ходишь?» – поинтересовалась она, переводя дыхание. «Ну да. А что, какие-то сложности?» – уточнил он, ловя себя на том, что не помнит, как ходит всегда. «Я устала». «Давай отдохнем». Дафна не была против, но все же сомневалась. «Не хочу сидеть на земле. Если хотя бы какое-нибудь бревно...» Буслаев оглянулся. В шагах в 20 в высокой траве что-то темнело. Это было первое бревно, которое они встретили, и именно на лугу. Как оно здесь оказалось, вдали от леса, загадка. Мефодий и Дафна сели. Копье лежало между ними, как третий лишний. «Странное место», — сказал Буслаев. Дафна не отозвалась. Все же временами он ощущал быстрый осторожный взгляд, перепархивающий на него, точно птица. Мефодий вскочил на бревно, посмотрел на восток. Потом на запад. И снова на восток. Нахмурился. Спрыгнул и коснулся руки Даф, чуть задержав ладонь, чтобы понять, прохладная она или нет. Она вздрогнула. «А? Что?» «Посмотри туда». Она послушалась. «А теперь туда. И туда. Что ты видишь?» «Точки», — ответила Даф. «Это не точки. И куда они идут?» «Туда же, куда и мы?» «Да. Еще 5 человек двигаются к башне. И с каждым шагом все ближе. И к друг другу». Меф удивленно оглянулся на нее. Ему это не пришло в голову. «А вон та точка ушла вперед. Похоже, она будет на месте первой. Может, рванем и опередим ее? Хотя нет, слишком большой отрыв уже». Больше они не отдыхали. Чем ближе подходили, тем больше становилась башня. Это было титаническое сооружение. «Как насчет того, чтобы держаться вместе?» — внезапно предложил Меф. «Ты неплохо владеешь своей штукой с трубочками. Я примерно представляю, что делают с копьем. И оба мы понятия не имеем, что нас ждет впереди». «Хорошо, идет», — согласилась Дафна. Как они ни спешили, им не удалось добраться до башни раньше других. Первая, далеко опередившая всех точка, сидела на корточках у рва, бросая в него мелкие камни. К удивлению Мефа, это тоже оказалась девушка, скуластая, бледная, с темными волосами и алыми губами. В руках она держала флейту. После недавней неудачи Буслаев относился к музыкальным инструментам с опаской и соваться к ней не стал. Другие четверо, прибывшие одновременно с ними, предпочитали держаться каждый сам по себе. Это были 3 парня и девушка, в руке у которой поблескивал казавшийся безобидным нож. Один из парней был похож на воинственного гнома, другой – плечистый силач лицом сиротки и длинным шестом, который тоже оказался флейтой. Третий вызывал у Мефа неосознанную тревогу. Худой, быстрый в движениях, со сломанным, неправильно сросшимся носом. На плече, заранее готовая к замаху, лежала секира. Дафне этот парень тоже не слишком понравился. Злой какой-то, напряженный, не ожидающий ни от кого добра. Когда человек чувствует себя нелюбимым, он ведет себя мерзко. Ждете от меня дурного? Нате вам. Довольны? А окружающим еще сложнее любить того, кто ведет себя так. Вот механизм, превращающий в изгоя. Кто-то должен остановиться первым. Или один человек, или весь мир. «Привет», — сказала Даф, робко поднимая руку и слегка шевеля пальцами. «Хорошая погода, правда?» Девушка с ножом усмехнулась. Остальные не отозвались, не считая воинственного гнома. «Ща дождь пойдет», — брякнул он. На лоб ему упала тяжелая капля и побежала по щеке и подбородку. Потом еще одна. Тот удивленно вскинул голову. Небо оставалось голубым. Тучка, похожая на прилипшую ватку, висела там же, где Меф видел ее в прошлый раз. «Не, не будет», — сказал Буслаев. «А я говорю, будет». Стоявшего рядом с ним гнома продолжало заливать. На других же дождь не капал. Мало-помалу, держа оружие наготове, они подходили друг к другу, присматривались, обменивались короткими репликами. Отмалчивалась только девушка у рва, хотя несколько раз Меф указалось, что она силится что-то произнести. Немой она не была, но звуки проглатывались, сливались. Выходило что-то мучительное, что невозможно было разобрать. Наконец незнакомка бросила попытки говорить и размашисто написала что-то на влажной земле у рва. Звали ее Прасковья. Вроде бы имя как имя, но Мефу отчего-то вспомнилось, что Прасковья — это Праша, а Праша похожа на прах. Свяжешься с ней — станешь прахом. Фамилию парня с секирой была Шилов. Своего имени он не помнил, но мало беспокоился об этом. Послышался лязг цепи. Подъемный мост рывком опустился до половины, замедлился и грузно оперся о каменистое основание. Ворота башни открылись. К ним вышли трое. Центр занимал сильный, не старый человек с гривой длинных, с сединой волос. Одет он был как воин и опирался на тяжелый топор. С ним рядом улыбался легкий, изящный старец в сером плаще лесных магов. У него была красивая белая борода. С ними рядом переминался и пыхтел некто тучный, бритый, с красными губами, похожий на римского сенатора эпохи крушения империи. Тройной подбородок переходил в жирную грудь, вследствие чего шея оказалась ненужной. При всей разности было у них нечто неуловимо общее. Самодостаточное величие, уверенность в своих силах. Они ничего не искали, они уже все нашли. «Я Резак Мониест», — звучно произнес воин с поседевшей гривой. «Со мной Уст Дункин и Тавлеус Талорн. Мы трое хозяева этого мира. Вы здесь, потому что мы вас позвали. А теперь запоминайте правила». Он повернулся к Тучному, и тот одним движением развернул огромный, повисший в пространстве свиток. Первое. Вы в книге «Семи дорог». В нашем мире возможно все, даже то, что невозможно. Второе. Все сказанное сотворено. Все сотворенное сказано. Ничего из сказанного нельзя перечеркнуть. Третье. Ваши тела временные. В этом мире реально только мы. Назад вернется только тот, кто соберет артефактное оружие всей семерки. Четвертое. Собрать его можно, либо убив владельца, либо получив добровольно. Но в этом случае отказавшийся от оружия навеки становится рабом нашего мира. Пятое. Бессмертны здесь только мы трое. Причинить нам вред нельзя. Шилов подошел к мосту. Остановился. Прочитал. «Значит, мы должны убить друг друга?» – спокойно уточнил он. «Да, либо он отдаст оружие добровольно», – откликнулся сенатор. Голос звучал высоко, как у евнуха. «И тогда к нам вернется память?» «К одному из семи. Рабам и мертвым она не нужна», – любезно поправил Белобородый. «А если просто отобрать? У спящего или оглушенного?» «Нет, связь оружия его владельца не разрушится, только отречение или смерть». «А пятый пункт в силе? Ну, про ваше бессмертие». Шилов неприметно повернулся левым боком и выставил вперед ногу. Ответить ему никто не успел. Секира запела женским голосом, потом взвизгнула. Воин с седой гривой вскинул лицо. Она перестала визжать и вильнула, наткнувшись на что-то невидимое. Не коснувшись лба, заскулила и, метнувшись к ноге Шилова, едва не раздробив ему ступню. Шилов моргнул и, вовремя убрав ногу, атаковал повторно. Секиру он работал блестяще, не вкладывался, атакуя одной тяжестью оружия. Предугадать атаки было сложно, все шли под неожиданными углами. Первая в шею, вторая в подмышку, хотя атаковал как будто руку, третья по ноге. Казалось, владелец дает оружию полную волю, но вместе с тем ни на миг не теряет контроля над ним. Резак Маниест, Уздункин и Тавлеру Сталорн наблюдали за попытками Шилова причинить им вред с вежливой скукой. Первым надоело Уздункину. Белобородый старец отмахнулся, как от комара, и Шилов покатился по земле. «Можешь попробовать еще раз, уже не его, а меня», — предложил Дункин. «Да нет», — откликнулся Шилов, вставая с земли. «Зачем? И так все ясно». Он повернулся, точно сдаваясь, равнодушно потянул с земли секиру, а уже через мгновение она, описав полукруг, попыталась сбрить голову стоявшему в стороне сенатору. И снова отлетела, чудом не оставив без головы самого нападающего. Шилов улыбнулся, произнося извинения. Его гибкое лицо приняло сожалеющее выражение человека, случайно сделавшего небольшую глупость. «Должен же я был убедиться. Значит, других убивать можно, а вас нельзя. Здорово, я все понял», — сказал он. «Сколько времени у нас в запасе?» — спросил задиристый гном, представившийся недавно как Петруччо. Тавлеус Талорн оглянулся на спутников. «Сколько угодно», — пескляво ответил он. «Мы вышвырнули души ваших предшественников, стражи мрака и света, чтобы взять вас сюда. Это они передали вам артефакты. Больше их нет. Не подведите нас, чтобы мы не пожалели. Подарите нам зрелище, а хлеб мы подарим себе сами». Дафна вышагнула вперед и снова заметила, что ее рука словно сама собой потянулась вверх. Блин, блин, блин. Опять этот жест отличницы. Где же она его подцепила? Покусали ее, что ли? «Вопрос можно? Зачем вам все это?» — выпалила она. Тавлеус Талорн покосился на седогривого воина. «А правда, зачем нам это все?» «Нам это весело», — ухмыляясь, ответил Резак Маниест. «Весело?» — недоверчиво переспросила Дафна. «Что тут может быть веселого? Мир, где все должны убивать друг друга?» Уздункин провел по бороде расставленными пальцами. «Ну, у нас маленький мир, хоть и огромный, но маленький. Мы боремся с перенаселением», — сообщил он голосом доброго людоеда, который объясняет будущему обеду, что засовывает его в духовку. «Мир? Какой же это мир? Здесь все какое-то ненастоящее», — выпалила Дафна. Пальцы Дункина сжались, запутавшись в бороде. Дафна поняла, что случайно нашарила их больное место. «А что такое реальность? Зачем нам мир, где мы, некромаги, никто? Забиваемся в щели, прячемся в леса. Да, мы сотворили свой мир, где все существует по нашим законам. Здесь мы боги». «А все равно фальшивка», — упрямо повторила Дафна. Во второй раз укол не сработал. Уздункин уже взял себя в руки. «Правда?» – вежливо переспросил он. «Так или иначе, кое-что у нас делают на самом деле. Умирают. И рабы в каменоломне, можешь не сомневаться, работают без выходных». Тавлеус расхохотался. Складки тройного подбородка поочередно задрожали от верхней к нижней. Верхняя дрожала часто, а нижняя – медленно и весомо, точно волны качали дохлую медузу. «Сюда, к этой башне, победитель принесет оружие. Все 7 артефактов, включая свой собственный. Удачи победителю! Горе остальным!» Резак Маниест повернулся и, качнув львиной гривой, скрылся за воротами. За ним последовали Уздункин и запыхавшийся, сильно потевший Тавлеус Талорн. Цепь подъемного моста лязгнула, и правый его конец тяжело оторвался от опоры, немного опередив левый.